Схватывал он довольно быстро, хотя гитара для него оказалась великовата, почти полностью закрывая ему обзор. Тут мать уже равнодушной не осталась. «Максимушка, да рыбонька ты моя, заинька, ты у меня талантливый мальчик», — восхитилась она, засюсюкала, откладывая журнал работница в сторону. Максимушка задрал нос, загордился, возбужденно забил рукой по струнам не в попад, позабыв мои уроки и рискуя эти самые струны порвать. И ладно бы просто порвал, найти их пусть и непросто, но все-таки можно, так ведь полет порванной струны непредсказуем и опасен, особенно для ребенка. Может и глаз выбить при особом везении, так что я аккуратно взял брата за ручку и гитару у него забрал. У него сразу скривилось лицо, задрожали губы. Он посмотрел прямо на меня, а потом зарыдал в голос. «Сашка, паразит такой, ты чего наделал?» Сиреной заорала мать, отчего ребенок зарыдал еще сильнее. «Ему спать пора», — сказал я. «Ну, попробуй его сейчас уложить, он в истерике». «Паскуда такая», — закричала мать. «Я не выдержал, никто бы не выдержал. Моя психика и так трещала от всей этой ситуации с попаданием так, что кукуха рисковала отлететь далеко и надолго, а в такой обстановке бесконечных скандалов и обвинений нервные клетки горели одна за другой. «Закрой рот», — рявкнул я, рывком поднимаясь на ноги с гитарой в руке. Голос у Сашки уже поломался, рык получился басовитый и грозный. На мгновение повисла тишина, даже Максимка затих. «Саша, Сашенька, ты чего?» — пробормотала мать. «Я ожидал чего угодно, только не этого». Даже немного растерялся поначалу, но быстро взял себя в руки. «Железо надо ковать, пока горячо», пока мать не вернулась в привычную колею крика и скандалов. «Тихо», — приказал я, «тихо, не надо тут орать. Максим, давай, писать и спать, завтра еще на гитаре поиграем». Она устала. «Ты же не хочешь, чтобы гитара завтра была уставшая? Вот она проснется, тогда и поиграем». «Хорошо, хваша», — тихо всхлипнул Максимка. «Вот и чудно, давай, беги к маме», — сказал я. Я вдруг осознал всю тяжесть своего положения. Мне не хотелось находиться в этом доме ни минуты сверх необходимого, но, будучи советским школьником, у меня абсолютно не было выбора. Точнее, он был, но все остальные варианты казались мне еще хуже. Сбегать из дома не вариант, в армию рано, да и не иллюзорный шанс загреметь в ограниченный контингент советских войск в Республике Афганистан нехило так остужал пыл. Поступить в универ и свалить в общагу смогу не раньше, чем через год. Засада, короче. Еще и жили-то все в одной комнате без перегородок и занавесок, так что если матери или сестрам надо было переодеться, меня, независимо от того, занят я или нет, выгоняли на кухню. Максимку оставляли, мол, маленький еще, не понимает ничего. Даже бытовые условия у меня были худшие из возможных. Сестры спали на двухъярусной кровати, мать и Максимка, на двуспальной тахте. Мне приходилось ютиться на брезентовой раскладушке. «Спокойной ночи», — пожелал я, подхватил свою раскладушку и потащил на кухню. «Переселюсь пока туда. Потом, может, удастся переселиться куда-нибудь еще». Цель я себе поставил твердо. Глава 5. Утро я встретил, почти не сомкнув глаз. Всю ночь ворочался и думал, лишь изредка проваливаясь в дрему. Изо всех сил надеялся проснуться в 21 веке, в своем прежнем теле, но нет, увы. Проснулся на обшарпанной кухне, разбитый, уставший, голодный. Ладно, хоть проснулся раньше всех, а не от того, что кто-то начал греметь чашками и ложками. Поставил на плиту чайник, немного повозился с ее разжигом. Не сразу понял, что вентиль на баллоне закрыт. Отвык от такого. Да и вообще последние несколько лет я даже не готовил, предпочитая заказывать доставку. Тут доставку носит только вертухай на зоне, 3 раза в день. Лучше обойдусь. Умылся, позавтракал вчерашней гречкой. Хотел сбрить ненавистный пушок над губой, но не обнаружил в доме ни одной бритвы. Либо плохо искал, либо их не было вовсе. Следом встала мать, затем сестры. Квартира снова наполнилась шумом и гамом. На улице сегодня неожиданно распогодилось, холодная осенняя погода сменилась бабьим летом, ясным, теплым и ветреным, и можно было надеть просто пиджак, а не уродливое старое пальто. Двубортный синий пиджак, явно перешитый из другого, неподходящего по размеру, со значком ВЛКСМ на лацкане, синтетическая рубаха в мелкую полосочку с огромным воротником. Слава богу, красный галстук повязывать не надо. Пионерия в этом доме представлена была Таней и Лизой. Под общим письменным столом нашелся потертый кожаный портфель, заломые шрамы на котором до смешного напоминали мне нечитаемые логотипы Death Metal Group. Заглянул внутрь, нашел там пару учебников за 10 класс, алгебра, физика. Там же обнаружился и дневник, но сейчас, в сентябре, полезной информации выудить из него не удалось. Разве что заполнен он был аккуратным женским почерком. Лиза помогла, не иначе. Учебники вытряхнул, оставил только дневник и пару тетрадок с пеналом. В школу идти пришлось к первому уроку, вместе с сестрами. Дорогу, как ни странно, я знал, помнил, хоть и в своем времени учился в другой, 10-й школе. В этой, 7-й, учились несколько моих знакомых. Едва мы вышли из дома, Таня попыталась сгрузить на меня свой портфель, набитый под завязку учебниками. Торбу со сменкой тащила сама. Я поначалу не поддавался на ее манипуляции, но потом подумал, что так и останусь дрящом, если не поднимать тяжести, и забрал портфели у обеих сестер. «У вас чё там, кирпичи, что ли?» — все равно буркнул я. «Как это ты догадался?» — засмеялась Таня. «Учебники», — сказала Лиза. «Хоть бы поделили между собой, кто какие носит», — сказал я. «Можно же по одному на двоих учиться. Класс снуха не разрешает так», — сказала Таня. «Кобра», — сказала Лиза. «Прозвище класс снухи, наверное. Будем надеяться, что у меня руководитель более лояльный к ученикам». Снова идти в школу после 30-летнего перерыва было неимоверно странно. Я очень многое успел забыть. Не только школьную программу, но и элементарные правила поведения, и многое другое. На входе юная пионерочка строго потребовала показать сменку. Я свою не взял, все равно лужи за ночь подсохли, испачкать боты я не успел, поэтому дежурных просто проигнорировал. Никакой охраны, рамок детекторов, тревожных кнопок и прочих мер безопасности. Просто пионерка на входе. В СССР никому и голову не могло прийти устроить в школе теракт или что-то в таком духе. Сменная обувь волновала дежурных гораздо больше. Школа была типовая, трехэтажная. Холл, коридоры, спортивный, актовый залы, столовая. Расписание уроков висело в холле на первом этаже, рядом с огромным фикусом в кадушке. У меня первым уроком была история. Кабинет был уже открыт. Я вошел, с интересом поглядывая на одноклассников и одноклассниц. Почти все пытались казаться старше, чем есть на самом деле. Парни пытались отращивать усы и длинные волосы, девчонки пытались выделиться прическами или одеждой. Все скромно, впрочем, в пределах разумного. Ноль косметики на лицах, никаких украшений. Но видно было сразу, на ком костюм сидит, как на вешалке, на мне, например, а кто заморочился и подшил его по фигуре, и тому подобные мелочи. Мое появление проигнорировали, и я бросил портфель к ближайшей свободной парте. «Ты чё, там Жека сидит?» С трудом подавив зевок, сообщил мне один из одноклассников. «А я где обычно сижу?» Я наморщил лоб, якобы вспоминая. «Совсем ку-ку, за первой партой, возле учительского стола», хохотнул другой одноклассник. «Я слышала, что Саша головой ударился. В больнице лежал даже, поправив очки в роговой оправе», произнесла щекастая девица, похожая на мультяшного бурундучка. Я в разговоры не встревал, все больше слушал, пытаясь понять, кто есть кто в классной иерархии. В любой стае всегда есть альфа-самец и альфа-самка, за которыми следуют их подпевалы, есть изгои, есть внесистемные, но полезные, которых не трогают, есть обычный планктон. Сашка Таранов, вероятнее всего, был изгоем, но не таким, которого бьют в школьном туалете ногами, а над которым беззлобно, и лишь иногда обидно, подтрунивают и не воспринимают всерьез. Странно, конечно, что мое попадание в больницу не стало темой для обсуждений целого класса при том, что вместе со мной там лежал Гришаня. Или он не из моего класса, я что-то запутался. В любом случае, после летних каникул у всех были куда более важные темы для обсуждения, нежели мое ранение. Прозвенел звонок, разговоры потихоньку стихли. Я расположился на первой парте, крайне неохотно. Куда лучше я бы чувствовал себя на Камчатке, за спинами более усердных учеников, а не на виду у учителя. На партах у всех, кроме меня, виднелись учебники по истории СССР с нарисованными солдатиками и танком сверху, и космическим спутником снизу. Уже после звонка вбежали еще несколько учеников, в том числе, симпатичная девушка с толстой косой пшеничного цвета. К моему удивлению, села она рядом со мной, стараясь, впрочем, не обращать внимания на мои взгляды. Последним вошел сухонький старичок, и весь класс дружно поднялся, приветствуя учителя. Один за другим потекли размеренные и рутинные 45-минутные уроки, во время которых я больше считал ворон или глядел в окно, за которым ветер раскачивал желтеющие кроны тополей. Школа, как и прежде, показалась мне адски скучным местом. Единственным глотком свежего воздуха были короткие 5-минутные переменки. А во время уроков я сидел и ждал переменки. Поначалу тихонько отстукивал ритмы карандашом по парте, но вскоре это всех достало и мне сделали замечание. Начал просто слушать музыку, играющую в голове, очень сильно жалея, что гитара не под рукой, и нет возможности эту музыку сыграть и записать. Риффы приходили очень даже неплохие. Дождался большой перемены, сходил в столовую вместе с остальными ребятами. Давали борщ с капусткой, красный, картофельное пюре с какой-то красно-оранжевой подливой, в которой реденько плавали кусочки мяса, и вишневый компот. Ожидал, если честно, увидеть в тарелках богомерзкое хрючево, которое постеснялся бы давать даже поросятам. Все-таки воспоминания из школы 90-х оставались со мной, но нет. ОПХС бдительно следила зорким оком и не давала поварам и прочим участникам процесса чересчур сильно объедать советских школьников, так что все было очень даже вкусно. Тем более, что картошка, капуста и все прочее на столе появлялось не абы откуда, а со школьного участка, на котором пионерия летом впахивала в поте лица. Кто не работает, тот не ест, и никаких справок, разрешение от родителей напрячь драгоценное чадо, ничего этого не требовалось. Партия сказала «надо», пионер ответил «есть». Успел на большой перемене даже заглянуть в актовый зал, где на небольшой скрипучей сцене возвышалась пианино Элегия. К моему удивлению, даже настроенная, играть на клавишах я не умел, хоть и пытался несколько раз научиться. Освоить удалось только в минимальном объеме, чтобы можно было забить нужную ноту в редактор с помощью MIDI-клавиатуры. Ну и всякое элементарное и приставучее, вроде первых аккордов похоронного марша или имперского марша из «Звездных войн». Открыл крышку, пробежался пальцами по клавишам, сыграл по памяти первые ноты к «Элизе» Людвига ван Бетховена. Мгновенно сбился, в очередной раз понял, что клавиши, точно не мое, закрыл крышку. Со стороны дверей вдруг раздались жиденькие аплодисменты. Я обернулся и увидел там свою соседку по парте. В ее серых глазах плясали смешинки. «А я думала, ты кроме математики и физики своей ничего больше не умеешь», — сказала она. «Талантливый человек талантлив во всем», — заметил я. Она насмешливо фыркнула. «Если твой талант — играть мимо нот, то может быть», — сказала она. «Не для меня инструмент», — сказал я. «А какой для тебя? Молоток? Паяльник, лопата», хихикнула она. «Что, у кого-то острый язычок, топор», максимально серьезно ответил я. «Может, уже пропустишь меня за фортепиано, а то перемена уже скоро кончится», сказала она. «Пожалуйста», пожал я плечами. «Спасибо», кивнула она, усаживаясь за инструмент. Она заиграла что-то мелодичное и нежное, почти невесомое, как будто солнечные лучи, преломляясь через хрусталь, вдруг превратились в музыку, искрясь и переливаясь на воздухе. Я почувствовал вдруг, что мне не хватает воздуха, и понял, что перестал даже дышать, заслушавшись мелодией. Я, конечно, предпочитал музыку потяжелее, с бласт-битами и быстрыми барабанными сбивками, хрипящим басом, атональными гитарными соло и злым рычащим вокалом, но я не был зашоренным идиотом, я ценил музыку во всех ее проявлениях, ну, или почти во всех. Если кальянный рэп вообще можно назвать музыкой, его я физически терпеть не мог. А так я мог с одинаковым удовольствием послушать и Стравинского, и авангардный джаз, и группу «Комбинация». Пальцы ее порхали над клавишами, одноклассница играла с полной отдачей, растворяясь в музыке целиком, даже не глядя на руки. Длинные пушистые ресницы были полуприкрыты. Она сейчас была не здесь, в актовом зале провинциальной школы. Она сейчас была где-то далеко, в государственном Кремлевском дворце, в Олимпийском, в Карнеги-холле. Музыку прервал звонок. Девушка вздохнула и остановилась. «Нет-нет, постой», — взмолился я. «Чего еще?» — недовольно спросила она. «Это чье?» — спросил я. «Ты играла только что». «Чье?» «Ну», — замялась она. «Неважно. Неужели собственное? Быть не может. Не верю. А можешь еще что-нибудь сыграть?» — попросил я. «Урок начался», — возразила она. Хотя я видел, как в ней борются желание поиграть еще и чувство ответственности. «Знакомо. А что у нас сейчас?» – спросил я. «Алгебра. У кобры», – вздохнула одноклассница. «Может, ну ее, и алгебру, и кобру», – предложил я. «Таранов, «Ты с какого дуба упал?» – удивилась она. «Кобру прогулять, она же тебя потом живьем съест, и меня тоже, да и плевать, до экзаменов еще долго, отмажемся как-нибудь», – сказал я. «Сыграй лучше еще что-нибудь». Она хмыкнула, поправила выбившуюся прядь волос, задумалась на мгновение. Пальцы, готовые обрушиться на клавиатуру, зависли в воздухе, как выискивающий жертву коршун. Наконец она определилась с произведением и начала играть. На этот раз что-то совершенно иное, что-то вроде попурри из отрывков известных мелодий, плавно перетекающих из одного в другое. Музыка ускорялась, я невольно прихлопывал в такт. Жаль, нет ни гитары, ни чего-либо еще, я бы даже, наверное, подыграл. Несколько раз она ошибалась, морщила при этом носик, но я делал вид, что не замечаю ошибок. Точность исполнения, на самом деле, далеко не самое главное в музыке. Очень важный параметр, безусловно, но не главный. Куда важнее энергетика, которую ты передаешь вместе с музыкой, даже в записи. Из двух вариантов исполнения одной и той же мелодии я выберу тот, где исполнитель сумел прочувствовать музыку, а не чисто механически заучил ноты. Моя одноклассница музыку однозначно чувствовала, пропуская через себя, как свет через призму на знаменитой обложке Pink Floyd. Звонок ее больше не прерывал, она закончила сама, тремя мажорными аккордами. «А еще можешь?» – попросил я. «Ты издеваешься?» – процедила она, держась за крышку фортепиано. «Нет», – сказал я, – «будь здесь гитара, я бы и сам что-нибудь сыграл». «Я такое не слушаю», – фыркнула она. «Какое?» – усмехнулся я. «Мне дворовые песенки про любовь не интересны», – сказала она. «Что?» Показали где-то пару аккордов, АМ, ДМ, вроде того, только не совсем. «Ты удивишься, обещаю», — сказал я. «Сомневаюсь», — хмыкнула она. «Ладно, Кобра все равно уже на урок не пустит». Она порылась в брошенной возле педалей сумке, достала оттуда ключ, пошла куда-то к кулисам. Я остался сперва на месте, но вскоре опомнился и пошел следом, в каморку, что за актовым залом. Легендарное место для любой школы. Каморка оказалась завалена разнообразным хламом, старыми партами, поломанными стульями, неактуальными плакатами и транспарантами к Первомаю и годовщине Октябрьской революции, новогодними украшениями и тому подобным. При более внимательном рассмотрении обнаружилась барабанная установка «Энгельс» без железа, только бас-барабан, один верхний том, напольный том и стальной рабочий с порванным пластиком. В уголке виднелся гриф от какой-то гитары, пара кожаных чехлов с неизвестным содержимым и старый пионерский барабан на ремне. Мне вдруг вспомнились телепередачи на Discovery про охотников за реликвиями, которые скупают заброшенные контейнеры с хламом. Одноклассница встала на цыпочки, позволяя мне полюбоваться на ее длинные ножки, достала откуда-то сверху дермантиновый чехол. В чехле обнаружился Урал, красно-черный, с тремя звукоснимателями и целой кучей крутилок и кнопок, разобраться в которых могли только инженеры Свердловской фабрики. А после вмешательства народных умельцев, сунувших свое жало в потроха несчастной электрогитары, и подавно. «Ну давай, удиви», — сказала одноклассница, протягивая мне гитару. «На неподключенной электрухе особо много не наиграешь, не звучит». Но я все-таки взял гитару, которая оказалась даже настроена. Решил немного подшутить, сделал вид, будто неумело ставлю аккорд, прижимая струны по одной, по очереди. Специально не дожал, провел по струнам. Одноклассница смотрела насмешливо и надменно, как английский лорд на папуаса, напялившего строгий костюм и монокль. А потом я заиграл всерьез. С репертуаром определился сразу же, не о классика. Ингви Мальмстин. Свою легендарную трилогию он еще не выпустил, тем более в СССР, но я решил сыграть что-нибудь из нее, пусть даже у меня не желтый страт со сколопированным грифом, как у него, а обыкновенный Урал 650, но руки-то помнит. У одноклассницы натурально отвисла челюсть. Урал был тяжелый и неудобен в игре. Струны высоко, лады царапались, словно зубья пилы. Но я снова играл на электрогитаре, и это главное. Пусть на неподключенной, но все же электрогитаре, на инструменте, которому я отдал большую часть жизни. Без всякой паузы перешел с Мальмстина на попурри, которое моя одноклассница играла на фортепиано, щедро сдобрив его дополнительными вертушками, бендами и прочими красивостями, выпендриваться, так на всю катушку. Как по мне, настоящее мастерство исполнителя – это игра на инструменте прямо из головы, когда тебе не нужно долго и тщательно подбирать ноты. Владение на таком уровне, когда музыка льется сама, лишь бы помнить саму мелодию. Остановился я, только когда во время очередного пассажа порвалась первая, самая тонкая, струна. «Вот блин, только и выдавил я». «Так», — хмуро спросила одноклассница, — «кто ты такой и куда ты дел Сашу Таранова?» Глава 6. Я издал нервный смешок. Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу. Одноклассница смотрела на меня в упор, скрестив руки на груди, молча буравила взглядом. «Слышала, как я в больницу с черепно-мозговой травмой уехал?» — спросил я, снимая остатки струны сколка. «Край муха», — сказала она. «Вот, понял, что музыку играть хочу», — сказал я. Попробовал, стало получаться. Я про такое слышал раньше, читал где-то. Тетка одна после сотрясения на французском заговорила, про мужика читал еще, слесаря, он картины писать начал. Не думал, что и со мной такое случится. «Ну ты даешь, Таранов», — выдохнула одноклассница. Кажется, поверила. Вид у нее из напряженного превратился скорее в обеспокоенный и даже заинтересованный. Просто, ну, прежний Саша алгебру у кобры ни за что бы не прогулял. И то, как ты играешь, я такого не видела даже никогда, так даже в музыкалке никто не может, — сказала она. Я в ответ только пожал плечами. Повисло неловкое молчание. А еще, я никому не говорил, но у меня амнезия. Тут помню, тут не помню, — признался я. То есть, помню, как ложку держать, и каким концом в борщ макать. Теоремы там всякие, пифагоровы штаны. А вот с конкретикой проблемы. Даже имени твоего не помню, представляешь, Варя. Орлова, — представилась она, протягивая изящную ладошку. Саша Таранов, — я улыбнулся и пожал протянутую руку. Обалдеть просто, конечно, — неловко усмехнулась она. Блин, что вот с гитарой делать? Я наконец снял остатки порванной струны. В чехле посмотри, может, запасные есть, — посоветовала Варя. Точно, надо было самому догадаться, а еще гитарист называюсь. Сам же правило имел, всегда запасные струны в чехле таскать. После второго или третьего раза, когда струна порвалась во время концерта, правило стало железным, нерушимым. Тут тоже обнаружились какие-то струны неясного калибра, явно бывшие в употреблении, без какой-либо упаковки. Сравнил несколько с обрывком старой, нашел подходящую. Жесткую, правда, как проволока, но как будто у меня есть выбор. Начал ставить, продевая струну через уродливое ураловское тремоло. Запущено тут все, конечно, — заметил я, рукой показывая на окружающее нас великолепие. Как в позапрошлом году Димка Жиринов выпустился, так больше ансамбли не собирали, — сказала Варя. Мхом все уже заросло. Ты тоже в ансамбле играла? Ты, если что, не удивляйся, если я вдруг глупые вопросы задаю, — произнес я. Немножко играла, — призналась одноклассница. На клавишах. Пару репетиций всего успела. Нравилось? — спросил я. Ну, да, наверное, — пожала плечами она. Ты классно играешь. В консерву поступать будешь? — спросил я. Варя слегка порозовела. Ближайшая в Свердловске только, меня бабушка не отпустит, — сказала она. В пед буду поступать, куда еще-то? В местный, значит, в Чернавский. А ты, наверное, с мечтой о Бауманке расстался, получается? — спросила она, глядя, как я накручиваю струну на колок. Получается так, — сказал я. Да, — протянула она, — никогда бы не подумала. Ты ж стремился так. Удар по голове меняет людей, — пошутил я. Не настолько же, — сказала Варя. Иногда настолько, — пожал я плечами. Только, пожалуйста, не говори никому. Сами увидят, сами все поймут. Не хочу, чтобы сплетничали. Не скажу. Честное слово, — торжественно произнесла соседка по парте. Спасибо, — улыбнулся я. Вновь прозвенел звонок. Эти 45 минут пролетели незаметно, как одно мгновение. В отличие от всех остальных, я натянул струну, настроил гитару, вернул обратно в чехол, протянул Варе, которая рассеянно вертела ключ от каморки в пальцах. «Вон туда положи», — показала она. Положил, вышел вслед за Варей на сцену. В раздумьях, стоит ли вообще связываться со школьным ансамблем, если мы уже в выпускном классе. Логика говорила, что нет, не стоит, выхлоп несоизмеримо мал по сравнению с затраченными усилиями. А вот чувства требовали диаметрально противоположного. Возродить все, привести в порядок, как феникс из пепла. Времени, однако, маловато. Пока найдутся участники, пока разберемся с инструментами и прочей материальной базой, пока разучим хотя бы одну-две песни, уже время будет близиться к весне и экзаменам. Даже при том, что сентябрь только начался. «Саш, на уроке увидимся, хорошо?» — Вдруг спросила Варя. «Хорошо», — сказал я, так и не поняв, то ли она стесняется приходить в класс вдвоем со мной, то ли ей просто нужно в уборную. «Если что, мне поплохело, ты меня в медпункт водила, алгебру поэтому пропустили». Варя посмеялась. Я счел это хорошим знаком. В класс я вернулся аккурат перед звонком на урок, и это была география. Урок вела молодая выпускница пединститута, новенькая, причем некоторые из одноклассниц выглядели едва ли не старше нее, как бы та ни пыжилась и не напускала на себя строгий вид. Дисциплина ожидаемо упала до минусовой отметки, и я терроризировал Варю на тему того, кто есть кто в нашем классе. С первой парты это делать оказалось крайне неудобно, приходилось вертеться и оборачиваться к остальному классу, но географичка к этому относилась снисходительно, едва-едва справляясь с остальными, которые почти срывали урок. 22 человека в классе, уже взрослых, почти совершеннолетних, некоторые уже совершеннолетние, но вели они себя, как стадо бабуинов. Географичка, Любовь Георгиевна, она же Любочка, едва не плакала, но продолжала вести урок. Зато я косвенно познакомился со всеми одноклассниками. Утром, конечно, была перекличка, но я пропустил ее мимо ушей, тем более, на ней звучали только фамилии. А благодаря Варе я наконец узнал имена. Все-таки СССР, государство социальное, значит, и капиталом здесь надо обрастать социальным. Здесь как нигде в мире работает поговорка про 100 рублей и 100 друзей. Зачем рубли, если на них ничего толком не купишь? В 90-е годы миллионы советских рублей сгорели на вкладах. А вот множество друзей – это непременные связи, блат, в социальном государстве жизненно необходимый. Даже в моем времени знакомства решали многое. В СССР знакомства решают все. 10-й класс по составу оказался интернациональным и разнообразным во всех смыслах. Настоящие дайверсити. Казах со смешным для русского уха именем Канат и простой фамилией Алибеков, двое башкир, Альфия и Альберт Юмашевы, поляк Вова Мирецкий, кореец Серега Ким, украинцы Оксана Терещенко и Данила Мартынюк, еврей Миша Коганов, дочь второго секретаря горкома КПСС и королева класса Кристина Полянская, чемпион области по боксу Дима Горохов, комсорг класса Настя Пономарева, комсорг школы Лера Якупова, и прочее, и прочее, и прочее. Девочек было больше, чем мальчиков, насколько я понял, большинство пацанов уходили после 8 класса в техникумы и училища. Фазаны, как их тут называли по старой памяти, от фабрично-заводских училищ. А те, кто остался в 9-10 классах, планировали поступать в университеты. Саша Таранов, например, мечтал поступить в легендарное МФТУ имени Баумана, для чего плотно налегал на физику и математику. Как и любой коллектив, 10 класс делился на более мелкие фракции и группки. В целом, конечно, класс был дружным, в конце концов, комсомольская организация зорко следила за тем, как бы чего ни вышло, но мелкие группки, организованные больше по интересам, чем по районам проживания, все-таки существовали. Условно говоря, спортсмены, зубрилы, модники и тому подобные. Частично группы пересекались, частично нет, были и независимые одиночки. Таранов, скорее, относился к зубрилам. Варя не вписывалась ни в одну из этих групп. География закончилась, все с облегчением высыпали в коридор. Пятиминутная переменка перед последним уроком, литературой. Пацаны гурьбой отправились на улицу, к школьному туалету, к месту паломничества, к храму пассивного курения. Я поплелся следом, ощущая, как давит выпитый компот. Сам я в прошлой жизни курил. Много раз бросал, начинал снова, лепил пластыри и жевал жвачки, но неизменно срывался, пока не оставил попытки вовсе. Чистым вокалом я не пел, поэтому за связки не переживал, но мое здоровье явно могло быть лучше без сигарет. Здесь меня на курево не тянуло, и я даже не хотел начинать. Мысленно представил скандал, который закатит мамка, если вдруг обнаружит у непутевого сыночки пачку сигарет, посмеялся. Школьный туалет, длинное деревянное строение с буквами МШ, выкрашенное в белый цвет, можно было издалека узнать по двум характерным запахам. Курили тут все, от младшеклассников до выпускников, особо не скрываясь от учителей. Те, прекрасно понимая, что курить все равно будут, закрывали на это глаза. Я протиснулся между нескольких пионеров, смолящих космос и опал, прошел внутрь, к длинному ряду отверстий, стараясь не касаться стен. Отовсюду слышались обрывки разговоров, смех, чирканье спичек. А Тараньку первого числа ПТУшники отмудохали, в больницу на скорой везли, башку ему пробили, что ли, донесся до меня чей-то рассказ. Сволочи, вставил кто-то, подкараулили где, да убежать, наверное, не смог, как обычно, сказал первый. Я замер, вслушиваясь в чужой разговор, проливающий свет на события моего прошлого. Пусть сплетня, всего лишь слушок, но даже из него можно извлечь полезную информацию. А чё они вообще? Спросил еще один. Им разве повод нужен? Вклинился другой. Обсуждали коварство и подлость ПТУшников, невзирая на то, что многие из пионеров отправятся учиться именно туда. Я подумал, что мне в чем-то повезло даже, что я попал не в рассадник ГПТ пролетарскую альма-матер, а в 10 класс, более-менее приличное место. Затем они принялись перемывать кости уже мне лично, мол, слабак, двойки по физкультуре, даже подтянуться не могу, мол, неудивительно. Слушать такое, пусть не совсем про себя, оказалось достаточно неприятно, и я поторопился выйти из туалета. «О, Таранька, и ты тут?» Легок на помине, гаркнул один из одноклассников, Данила Мартынюк. Да белый усатый хохол раза в два меня шире. Остальные его собеседники закивали в знак приветствия, пряча ухмылки. «Ты за словами следи, друг сердешный», — сказал я. «Чего?» — протянул Мартынюк, щелчком отправляя докуренный бычок мне под ноги. Остальные предвкушающе загудели, сам собой образовался круг, внутри которого остались только мы двое. Различие в весовых категориях никого не смущало. Меня тоже, хотя я предпочел бы разрулить на словах. «Какой я тебе Таранька?» — хмыкнул я. «Александром меня зовут, если вдруг забыл. Таранька и есть», — посмеялся кто-то в толпе одинаковых синих костюмов и красных галстуков. Данила скорчил насмешливую рожу, попытался положить руку мне на плечо, но я не позволил ему этого сделать. «Мне тут башку пробили на днях, слыхал?» — спросил я. «Я после этого буйный стал, могу ведь и кинуться». «Да я тебе дам разок в лоб, мозги на место встанут», — произнес Мартынюк. «Я тебе лицо обглодаю». Я уставился злым немигающим взглядом однокласснику прямо в лицо. Он отвел взгляд первым, не выдержал. А я понял, что массу мне срочно надо наращивать. Хотя бы на твороге и яйцах, хотя бы с помощью турника во дворе и самодельных тренажеров, но это жизненно необходимо. Провинция-с, всякое может случиться. Да хорош. В самом деле, вы чего? Выкрикнул кто-то из толпы. Брек. Саньке и правда башку-то отбили. Он вообще чего? Да куда ему? Не кинулся бы он, зассал бы. Слышь, Таранов, ты тоже базар-то фильтруй. После некоторой паузы сказал Мартынюк. На попятную пошел, все-таки, почувствовал что-то, увидел во взгляде. Не Таранька теперь, уже хорошо. Да без Б, сказал я, протягивая Мартынюку раскрытую ладонь. Подлых ударов я ничуть не опасался. Время не то. За подлый удар его зрители сами потом уработают. Данила пожал протянутую руку. Неохотно, но пожал. И слава богу, что Саша Таранов тут не считается наравне с земляным червяком. И что я не в ПТУ, а в 10 классе. А тут еще и звонок прозвенел. Пионеры побросали окурки, быстрым шагом направились к школе, и я вместе со всеми. «Ну ты даешь, Санек», — гоготнул кто-то, тихонько хлопнув меня по плечу. Я обернулся. Канат Алибеков, ехидно улыбаясь, шел следом за мной. Догнал, поравнялся. «А ты вот скажи, кинулся бы?» — спросил он. «Он же тебя одной рукой бы опрокинул». Немного задумался. «Пожалуй, да. Иначе не стал бы и задираться. Я просто рос в 90-е, и там далеко не всегда решала масса. Дух важнее. Готовность пойти до конца». Мартынюк явно не был готов. «Кинулся бы. Только фигня это, Канат», — сказал я. «Ну повозили бы мы друг другу по морде, разошлись бы. Только я-то знаю, что я прав. И он знает, что я прав, а он нет». «Так-то да», — закивал Алибеков. Остальные, из 9-х и 8-х классов, незнакомые мне, закивали тоже. Хоть драки и не случилось, но обсудить было что, и ребята, перебивая друг дружку, делились впечатлениями на ходу. Я уже не слушал, ничего интересного они не произносили. Вернулись в класс, где наряду с портретами Пушкина, Гоголя и Лермонтова висели портреты Маркса и Ленина, расселись по местам, подгоняемые недовольным взором русички. Варя поморщилась, когда я уселся за парту. «Ты теперь курить стал?» — шепотом спросила она. Я молча покачал головой. Говорить, что это пацаны курили, а я рядом стоял, было как-то неловко. Да и кто она такая, чтобы я перед ней отчитывался? Просто соседка по парте, случайный человек, Таранов. «Где ваш учебник?» – визгливо спросила учительница, пожилая, но молодящаяся женщина с сожженными пергидролью волосами. Я встал, заслышав свою фамилию. Варя пододвинула учебник на середину парты. Назвать имя учительницы она мне не успела. «У меня его нет», — признался я. «Безобразие», — взвизгнула училка. «Вы же теперь десятиклассник, взрослый, сознательный человек, комсомолец. Ха-ха-ха, вы даже не представляете, насколько взрослый. Почти ровесник, наверное. Все-таки старели здесь рано. И поэтому я принял сознательное решение оставить учебник дома», — сказал я. «Забота об экологии родной страны. Ради производства учебников вырубается значительная часть советских лесов. И благое дело по обеспечению каждого школьника собственным учебником оборачивается экологической катастрофой в европейской части РСФСР. Возливает», — тихонько заржал кто-то на задних рядах. Учительница фыркнула. «Вы на уроке литературы, Таранов, а не на комсомольском собрании», — произнесла она, хотя я видел, что моя речь ее несколько смутила. «Будьте добры в следующий раз принести учебник. Садитесь, товарищ Таранов. Орлова, придется вам поделиться учебником с этим экологом». Варины щеки порозовели. Я сел за парту, изображая из себя прилежного ученика, а сам думал о том, как подобные формализмы и строгое следование правилам отбивают у учеников тягу к знаниям. Я, конечно, не педагог, но с высоты прожитых лет понимал, что далеко не все выпускники педа могут быть учителями. «Как ее зовут?» – шепотом спросил я у соседки. «Тамара Леонтьевна», – ответила Варя. Учительница отстраненно бубнила что-то про Горького, пока весь класс пытался сдерживать зевоту. Несмотря на то, что это был последний урок, сонливость накатывала со страшной силой. «Представляю, что творится в классе, если поставить ее урок на 8 утра. Зато когда звонок возвестил об окончании еще одного дня учебы, все подорвались со своих мест в радостном возбуждении. И я тоже». Глава 7. Из школы я шел домой один. У сестер уроки закончились раньше, а прибиваться к одной из компаний одноклассников или одноклассниц я не стал. Полупустой портфель казался почти невесомым, желтое осеннее солнце припекало так, что пришлось расстегнуть пиджак и несколько пуговиц на рубашке. Шел и думал. К моему удивлению, мне тут было нормально. Не сказать, что я влился в 83-й год, как тесто в формочку, были и раздражающие моменты, но в целом, нормально. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк, и я решил, что если это произошло, то так и должно быть. Будем рваться наверх с низкого старта. Меня даже охватил некий азарт, предвкушение будущих свершений. Если я сумел добиться многого в своем времени, в 90-е и нулевые, то здесь и подавно сумею. Но одно я решил твердо, никакого плагиата. Даже если авторы музыки или текстов еще не родились, это все равно будет плагиат, воровство, которое я терпеть не мог. Меня в свое время обвиняли в том, что сибирская язва сплагиатила несколько песен у Содом и Тестамент, и пусть даже до суда дело не дошло, история вышла с душком, здорово потрепав мне нервы. Мне удалось доказать нашу невиновность, конечно, да и вообще, не украл, а вдохновился, как говорится. Нет, рецепт быстрого успеха у меня был. Повторить успех и репертуар «Ласкового мая» до появления собственно «Ласкового мая», провернуть схему с фиковыми артистами и фонограммой, прочесать весь союз с гастролями. Денег будет столько, что печку дома можно будет топить не дровами, а брикетами советских рублей. Но этот путь вонял слабостью. Да и при одной только мысли о том, что я буду прыгать на сцене в узких джинсиках, распевая мальчишеским тенорком про белые розы или седую ночь, мне становилось дурно. Мы пойдем другим путем. Комсомольцы легких путей не ищут. Если и выходить на сцену, то только со своим репертуаром, со своей музыкой, на собственных условиях. Да, цензура лютует, но ограничения только стимулируют творчество, заставляют выдумывать что-то, изобретать, закладывать на второй слой, говорить иносказаниями, метафорами. Об этом можно долго спорить, конечно, но я считал, что настоящие шедевры могут родиться только в условиях, приближенных к боевым. Наиболее наглядно это можно увидеть в советском кино, да и после перестройки, когда именитые режиссеры, явно не обделенные талантом, начали снимать такое дерьмо, что хоть стой, хоть падай, просто из-за отсутствия контроля сверху. На Западе, впрочем, продюсеры крепко держат своих подопечных за яйца, и крутость многих голливудских фильмов – это больше заслуга продюсера, чем режиссера, но об этом редко когда вспоминают. Так и с музыкой. Творческая свобода – это, конечно, отличная вещь, когда у тебя есть четкое видение и концепция того, что должно вообще получиться в итоге. Если такого видения нет и контроля со стороны тоже нет, то получится каша-размазня. У меня, впрочем, концепция была, оставалось только ее реализовать в жизни. В таких раздумьях я даже и не заметил, как добрался до дома. С удивлением обнаружил в подъезде горящую лампочку, тусклую, желтую, но горящую. Оказывается, надо было всего лишь щелкнуть выключателем на стене. Привык, понимаешь, к датчикам движения и светодиодным лампам. Таня и Лиза были дома, мать с работы еще не вернулась, Максимушка тусовался в детском садике. Так что несколько часов относительной свободы у меня имелись, и тратить свое драгоценное время на выполнение домашки я не собирался. Пока я вновь ходил на колонку за водой, сестры разогрели мне обед, вчерашнюю гречку. Лиза сделала пару бутербродов с маслом, Таня поставила чайник. В принципе, не нужны ни мультиварка, ни микроволновка, ни термопод, когда есть сестры, готовые сделать все за тебя. Я неторопливо обедал, выслушивая их сбивчивые монологи о произошедшем за день в школе. Перешли в четвертый класс, как-никак, столько всего нового. К чаю нашлись пряники, совершенно зубодробительные, сухие и твердые как камень. Пришлось вспомнить бабушкин обычай размачивать их в чае. Объелся так, что пришлось ослабить ремень. Самое время пойти погулять, погода как раз звала и манила. Это девочек нагрузили домашними заданиями так, что они до самого вечера будут корпеть над тетрадками. Вот только в карманах свистели ветра нищеты, и после недолгих раздумий я принялся искать заначку. Все-таки Саша Таранов был советским человеком, а заначка для советского человека значит многое. Я принялся рыться в его вещах, в ящиках стола, мешая Тане, которая переписывала в чистовик аккуратным каллиграфическим почерком очередное упражнение. «Ну, Саша, чего тебе надо тут?» Наконец не выдержала она. «Ищу кое-что», — буркнул я. «У себя ищи», — фыркнула сестра. «Ладно, еще раз у себя посмотрю. Может, в заветной шкатулке среди россыпи конденсаторов и транзисторов найдется горстка мелочи, хотя бы на ситро из автомата». Совсем без денег идти не хотелось. Добрался до шкатулки, до стопки журналов. Наконец, в майском номере «Юного техника» между страниц обнаружилась гладенькая зелененькая трешка. Самая обыкновенная, с Кремлевским дворцом на лицевой стороне. «Заначка моя заначка». «Бинго», — пробормотал я. «Сашка, наверное, копил на какой-нибудь паяльник или вольтметр. Обойдусь без вольтметра. Не то чтоб мне предстояли какие-то крупные траты в ближайшее время, просто я ощущал себя увереннее, когда в кармане болталась хоть какая-то мелочь. Вообще, проблему заработка тоже надо как-то решить, не клянчить же у матери деньги. Я, в конце концов, взрослый мужик, в облике подростка, конечно, но это пройдет». Трешку сунул в карман пиджака, оделся. Решил идти в школьном, как был, модничать мне нечем, да и незачем. «Саш, ты надолго?» – спросила Лиза, глядя на мои сборы. «Пока не знаю», – ответил я, глядя на свое отражение в тройном зеркале лакированного трюмо. «Мама в 6 часов придет», – сказала она. «Понял, принял», – сказал я. «Время пройтись по магазинам. Само собой, все самое интересное лежит не на витринах, а прячется в кладовках и подсобных помещениях, чтобы пройти мимо торгового зала сразу в руки нужному человечку. Но даже так мне не помешает поглазеть на легендарные советские очереди, а может и самому принять участие в этом увлекательном аттракционе». В нашем частном секторе, само собой, никаких магазинов не было, даже захудалого сельпо, и в магазин надо было тащиться на окраину КПД. Досадно, но ничего не поделаешь. Никаких тебе индивидуальных предпринимателей, ларечников, лоточников и тому подобного. Только официальная советская торговля, бессмысленная и беспощадная. На улице играли дети, неожиданно много. Отовсюду доносился звонкий смех, скрипели качели, пионеры октябрята наслаждались коротким бабьим летом, целыми стайками проносясь по улице. Играли, кажется, в казаков-разбойников, и я сам вспомнил детство без гаджетов и интернета. Счастливая пора. Летали паутинки, обязательно цепляясь за волосы, солнце припекало как будто из последних сил, чтобы очень скоро сдать позиции и смениться промозглой и сырой погодой. Вышел наконец к серым панелькам, решил срезать через дворы. Во дворе пацаны гоняли в футбол, и, судя по доносящимся крикам, баталия разгорелась нешуточная. Если честно, то я немного опасался местных, потому что на вопрос «кого знаешь?» внятного ответа я дать не смогу, но меня проигнорировали. Футбол интересовал их гораздо больше, и я благополучно прошел к улице, сжимая в кармане заветную трешку. Магазин встретил меня небольшой очередью. По местным меркам небольшой, у нас бы давно уже недовольные пенсионерки стали бы требовать администратора и еще одну кассу. А здесь, ничего, терпеливо ждали. И в мясной отдел, и в рыбный, и на кассу. Дородные продавщицы в синих фартуках ловко управлялись с весами Тюмень, перекидывая гирьки туда-сюда. Готов поспорить, обвешивают и обсчитывают здесь каждого первого. Витрины были не то чтоб пусты, но разнообразием не радовали. Много консерв, мало свежего, логистика в СССР, мягко говоря, развита была слабовато. Я прошелся вдоль витрин, разглядывая жухлые овощи, одинаково выглядящий сыр трех разных сортов, ровные ряды кирпичиков хлеба. Даже забыл, зачем пришел. С другой стороны, в магазин надо идти сытым, меньше потратишь. Еще раз поглядел на все эти очереди, вспомнил благословенные кассы самообслуживания в супермаркетах, затосковал. С другой стороны, будь здесь кассы самообслуживания, сперли бы весь ассортимент магазина вместе с кассами. Это не троллейбусный билетик, в конце концов. Спросил у старушки в белом платочке, где ближайший универмаг, получил подробный и четкий ответ, направился прямо туда. Как минимум, мне нужна была бритва, чтобы убрать этот мерзкий черный пушок под носом. В хозяйственном отделе, к счастью, таких очередей не было, хотя постоять все равно пришлось. Купил обычную тэшку с карболитовой ручкой и несколько лезвий к ней, помазок, мыльный крем, огуречный лосьон. Хотел было купить одеколон, чтобы пахнуть не советским школьником, а элегантным джентльменом, но пожадничал. Буду пахнуть огурчиком, тоже неплохо. На улице обнаружил неподалеку светло-серый автомат с газировкой. В магазине мне все равно сгрузили горсть мелочи, так что я решил потратить 3 копейки на воду с сиропом из общественного граненого стакана. На стакане явно просматривались отпечатки пальцев. Я ополоснул стакан в автомате, протер его рукавом, прежде, чем наливать туда газировку. Почему-то вспомнил безлимитные напитки в ресторанах фастфуда и на фудкортах торговых центров, когда покупаешь стакан, а подходить и наливать можно что угодно и сколько угодно. Задался вопросом, какой подход больше соответствует коммунистической идеологии, но ответить на него не успел. Автомат выплюнул порцию сиропа и налил полный стакан воды. Вкус и правда оказался тем самым, давно позабытым. Ничуть не хуже многообразия газировок из супермаркетов. Снова прошел мимо ДК Маяковского, поглазел на афиши. В большом зале крутили еще и кино. В субботу обещали показать «Мы из джаза» и «Арабеллу», «Дочь пирата». Появилась мысль сходить и посмотреть давно забытую классику, но ходить в кино одному как-то не камильфо. Я же не Трэвис Бикл из фильма «Скорсезе». Попробую завтра позвать Варю, фильм про джаз должен ей понравиться. Возле ДК сновали туда-сюда пионеры, несколько раз замечал музыкантов с инструментами, но опять же, приставать к незнакомым людям я не хотел. Отправился домой. Дома с порога вновь был отправлен на улицу, вынести мусор, который изрядно пованивал в своем ведерке с газеткой на дне. Ни мешков с затяжками, ни даже полиэтиленовых пакетов из ближайшего супермаркета, к сожалению, не завезли. Когда вернулся, принялся за бритье, пока матушка не вернулась с работы. Кем именно она трудится на молокозаводе, я пока так и не выяснил, но вряд ли товароведом или директором. Самая обычная советская работница. Почувствовал почти физическое облегчение, когда избавился от этих девственных усиков. Не усики, блин, а пропуск в трусики. Без них лицо сразу стало казаться гораздо симпатичнее и серьезнее, хотя юношеская, почти детская округлость никуда не исчезла. Я разглядывал себя в зеркало несколько минут, так и не в силах привыкнуть к своему новому облику. И я сейчас не о сбритых усах. Нет, черты лица были довольно правильными. Голубые глаза, тонкий прямой нос, чуть пухловатые губы, острый кадык, симпатичный, в целом, парень. Не гроза девичьих сердец, конечно, но и не урод, есть над чем поработать. Но привыкнуть к тому, что это я, пока не удавалось. Сестры издалека глядели на то, как я верчусь перед зеркалом. С уроками они закончили и теперь гладили форму и галстуки. «Саш, куда прихорашиваешься?» – спросила бойкая Таня. Лиза прыснула в ладошку. «Невесту нашел?» – добавила Таня. И захихикали уже обе. «Пока нет», — сказал я. «Жениха?» — хихикнула Лиза. «Сейчас получите обе», — пригрозил я. Обе сестры продолжили смеяться, но угроза подействовала. «Вы тоже, вон, красоту наводите. Для женихов?» – спросил я. «Фу, ты чего мы с мальчишками? Они же тупые!» – воскликнула Таня. «Глупые», – добавила Лиза, – «и дерутся. За косички дергают», – засмеялся я. «Да, и это тоже», – сказали обе. «Это значит, что вы им нравитесь», – просветил я. Девочки переглянулись, скривились от отвращения. Лиза даже изобразила, будто ее тошнит. «Врешь», – заявила Таня. «Неа», – ухмыльнулся я. «Молодец, Александр Сергеевич, одолели в споре двух четвероклассниц, возьмите с полки пирожок». Вдруг зашебуршал ключ в двери, в квартиру ввалилась усталая мать, нагруженная сумками и Максимушкой. Я вышел ее встретить, помочь разобрать сумки, прямо как в детстве. Тогда, конечно, я разбирал их, надеясь найти внутри что-нибудь вкусненькое. Сейчас же искренне хотел помочь. «Сашка, ну-ка, стой», – произнесла мать, вглядываясь в мое лицо. Максимка убежал в комнату, изображая из себя самолет-кукурузник. «Стою», — сказал я. «Ты по что усы сбрил?» — недовольно хмыкнула мать. «А с этим-то что не так? Бред какой-то». «Надоели», — сказал я, вынимая из авоськи еще один треугольный пакет с молоком. «Ну и зачем? Теперь бриться каждый день придется», — всплеснула руками она. «И что?» — не понял я. «Ничего», — пробормотала мать. «Взрослеешь. Пора уже», — сказал я. Когда с сумками было покончено, глава семейства отправилась проверять выполнение домашних заданий, которые она нарезала всем с утра. Сегодня она как-то более благосклонно воспринимала окружающую действительность, без истерик и скандалов, хотя я, да и сестры тоже, опасались, что от любой искры мать может вспыхнуть, как спичка. Но сегодня все обошлось. Она посидела немного на тахте, вытянув ноги, выгнала меня из комнаты, переоделась, вздохнула, вернулась на кухню, где принялась за свои обычные хлопоты. Мне стало ее по-человечески жалко. Я всю жизнь положил на то, чтобы не работать, а заниматься любимым делом, музыкой. И теперь наблюдать за тем, как человек страдает в колесе бесконечной рутины, было как-то не по себе. «Саша», — позвала меня из комнаты Таня. Тут Максимка за гитарой полез. Я помчался обратно в комнату, успел как раз вовремя. Маленький братец, забравшись на стул, пытался вытащить гитару, покоившуюся на шкафу. Я схватил одной рукой гитару, второй рукой подхватил брата, спустил на землю. «Что, поиграть хочешь?» — спросил я. «Хочу», — воскликнул Максимушка. «Ладно, раз обещал, буду учить». Проверил настройку, немного размял пальцы обычными своими вертушками и переборами фламенко, подтянул сволочную третью струну, которая по своему обыкновению уползла со строя. Протянул гитару Максимке. «Садись, будем играть вместе», — сказал я. В комнату заглянула мать с ножом в руке. «Сашка, картошку надо почистить», — приказным тоном заявила она. «Подождет ваша гитара». Максимка не успел даже коснуться струн. Пришлось забирать у него инструмент, и он клещом вцепился в гитару, тут же используя старое проверенное средство. «Плач». Максимка захныкал так, будто я отнимал у него не просто гитару, а любимую игрушку, верную подругу. Я выразительно посмотрел на мать, мол, гляди, до чего ребенка довела. Она поиграла желваками, прищурилась, глядя по очереди на двойняшек. Те моментально прикинулись занятыми. «Таня, комцу мир», — приказала мать. «Почистишь, потом продолжишь свое, там немного, кастрюля всего». «Ура, спасибо, Максимушка, я спасен. Я еще сделаю из тебя виртуоза, гитарного героя. Но это потом. Сначала разучим кузнечика». Глава 8. Утром мы снова тащились в школу втроем, и я взвалил на свой многострадальный горб аж три портфеля разом. Я на своей раскладушке не выспался, поэтому был злой и мрачный. Шли молча, тем более, что утро выдалось прохладным и зябким. А еще я подумал, что мне еще целый год придется вот так ходить и в снег, и в дождь, и в слякоть, подниматься к первому уроку, и вся ностальгия по школьным годам улетучилась в один момент. В класс я вошел минут за пять до урока, вяло поздоровался с присутствующими, уселся за первую парту, устроился поудобнее, положив голову на руки и надеясь урвать хотя бы минутку сна. Появление Вари я скорее ощутил, нежели увидел или услышал. В класс она вошла, ни с кем не здороваясь. На бойкот это не было похоже, но ее существование словно не замечали. «Привет», — сказал я, приподнимая голову. «Привет», — улыбнулась Варя, роясь в сумке. «Как твои успехи? Вспоминается что-нибудь?» «Пока нет», — сказал я. Она вдруг повернулась и внимательно всмотрелась в мое лицо, будто пытаясь понять, что в нем изменилось. «Значит, буду опять помогать», — сказала она. «Не знаю даже, что бы я без тебя делал», — сказал я. Класс постепенно заполнялся народом, а почти одновременно со звонком вошла и учительница, пожилая строгая дама с седыми короткими волосами. Весь класс поднялся на ноги. «А, Таранов, явились наконец», — сварливо поинтересовалась она, завидев меня. «Если вы думаете, что пропуски занятий позволят вам лучше подготовиться к экзамену, то вас ждет разочарование. Кажется, это и есть та самая кобра, Капитолина Григорьевна. А ведь с вас, Александр, спрос будет особый», — добавила учительница. «Интересно, почему это, Капитолина Григорьевна, мне, как советскому человеку, воспитанному в духе коллективизма, совершенно непонятно особое отношение на экзамене», — сказал я. «Как это? Все-таки испугались поступать на физмат?» — удивилась кобра. Пафос и ирония в моих словах нисколько ее не смутили. Зато одноклассники начали удивленно перешептываться. «Садитесь», — приказала кобра, решив больше не тратить время. «Сегодняшняя тема урока. Открываем тетрадки и записываем. Вас, Горохов, тоже касается». На этом уроке класс вел себя удивительно тихо, беспрекословно выполняя все требования кобры. Я тоже не осмелился в открытую перешептываться с Варей, ограничился запиской. «Подскажи, к кому насчет Виа подойти?» Варя оторвалась на секунду от упражнения, задумчиво посмотрела на меня, а потом стрельнула глазами на кобру. Ох, немножко неожиданно. Вот уж кто точно не разрешит играть хеви-метал в стенах ее школы. Ладно, попробовать все равно надо. Я дождался конца урока, сосредоточившись на задачках по алгебре, а после звонка подошел к кобре. «Решили все-таки взять дополнительные занятия, Александр?» Не отрывая взгляда от своей писанины, спросила учительница. «Похвальное стремление, КХМ». «Нет, я по другому вопросу», сказал я. «Хочу собрать вокально-инструментальный ансамбль». Капитолина Григорьевна даже отложила ручку, глянула строго поверх очков. «Ансамбль?» — переспросила она. «Вокально-инструментальный», сказал я. Учительница поправила очки, почесала кончик носа, задумчиво хмыкнула. «Знаете, Александр, это очень неожиданный вопрос, особенно от вас. Вы же всегда были физиком, а не лириком», сказала она. «Но запрещать я, конечно, не могу. К тому же у нас уже третий год нет школьного ансамбля. Даже на конкурс самодеятельности отправлять некого». Я внимательно слушал каждое слово. «Вот только ансамблю нужен руководитель, а Иван Данилович в прошлом году вышел на пенсию. Надо подумать», сказала она. «Если кто-то из учителей согласится». «Учитель пения», хмыкнул я, снова вспоминая знаменитую песню. Кобра фыркнула. «Это вряд ли», — пробормотала она, не вдаваясь в подробности. «Понятно, музыкант или бухает по-черному, или кладет болт на трудовые обязанности. А может, и то, и другое одновременно. Может, Любочка, то есть Любовь Георгиевна», — задумалась кобра. «Спросите у нее, Саша. Она, кажется, заканчивала музыкалку, и ей как раз нужны внеклассные занятия. И если она согласится», — спросил я, — «то сможете начать репетировать», сказала кобра. «На школьных танцах играть вы вряд ли будете, не успеете. А вот к ноябрьскому конкурсу должны будете разучить несколько песен». «Разучим», — бодро отозвался я. «Спасибо огромное». «Сначала Любовь Георгиевну уговори», — усмехнулась математичка. Я вышел из класса, окрыленный успехом. Снаружи меня, оказывается, ждала Варя. «Ну как?» — спросила она. «Дала добро», — сказал я. «Осталось только Любочку уговорить». «Любочку?» – удивилась Варя. «Ансамблю нужен руководитель», – произнес я, подражая интонациям кобры. «Пойдем, найдем ее». Варя тоже взбодрилась. Звонок на урок наши планы жестоко обломал. Пришлось тащиться в кабинет русского и литературы. Вообще, от Вари я такого энтузиазма не ожидал. Мне казалось, что она по натуре больше одиночка, интроверт. Во всяком случае, делами класса она не особо интересовалась, да и в комсомол, судя по всему, вступила, просто чтобы быть как все. Искать Любочку мы отправились только на следующей перемене. В учительской ее не оказалось, но нам по счастливой случайности удалось перехватить географичку в коридоре. Любовь Георгиевна даже немного попятилась назад, видя наши горящие глаза и бешеную энергию. «Любовь Георгиевна», — на этот раз говорить начала Варя. «А можно вопрос?» «К какой?» — смутилась географичка. «Я же смотрел на нее, пытаясь угадать возраст Любочки. Выглядела она немногим старше нас, то есть совсем молода. Допустим, в 17 лет она окончила 10 класс, плюс 5 лет педвуза. Получается, 22 года, да она сама еще почти ребенок. Блин, я в два раза старше ее. Нарядить географичку в школьную форму, бантики с косичками на темные волосы, и будет не отличить от нашей одноклассницы. Довольно симпатичной, кстати, с большими глазами. Будете нашим руководителем ВИА, выпалила Варя, складывая руки в молящем жесте и нетерпеливо заглядывая Любочке в глаза. «Пожалуйста, пожалуйста». «Кто? Я?» – воскликнула географичка. «А почему я?» «Капиталина Григорьевна сказала, что вы музыкалку заканчивали», – сказал я. «Ну, да, по баяну. Но я же, как?» – забормотала Любочка. «Любовь Георгиевна, вы не переживайте, мы делать все сами будем», – сказал я. «Зато вам, плюсик от начальства». Она задумалась, прикусив и без того алые губки, хотя по мне, тут и думать нечего. «Надо соглашаться. Ключи надо от подсобки найти. У завхоза, наверное, должны быть», — сказала географичка. «Ну а тогда, идея хорошая. А вас этот ансамбль не будет от учебы отвлекать? Ну что вы?» «Нет, конечно», — воскликнула Варя. «А с завучем по воспитательной работе? С Капиталиной Григорьевной уже все обсудили?» «Да», — спросила Любочка. «Да, она дала добро. Нужен только руководитель», — сказал я. «А вы же музыкалку заканчивали? У вас должен быть прекрасный вкус. Любовь к хорошей музыке. Нам, кроме вас, никакого другого руководителя и не надо». Любочка заулыбалась, немного смутившись, опустила пушистые ресницы. Снова прозвенел звонок на урок, она дернулась, спохватилась, что надо бежать. В мыслях она, кажется, уже стояла за кулисами областного дворца культуры, сопровождая нас на отбор всесоюзного конкурса или что-то вроде того. «Ладно, бегите на урок», сказала Любочка. «Сколько у вас уроков?» 6. «После 6-го подойдите к учительской, обговорим все». Мы с Варей переглянулись, победно улыбаясь, я вскинул правую руку. «Дай 5», ухмыльнулся я. Она хихикнула, стукнула меня по ладошке растопыренной пятерней. Начало положено, и от этого на душе было радостно и мне, и ей. Побежали. «Блин, у нас же физра сейчас», воскликнула она. «Твою мать, она же еще и на улице». Рванули к раздевалкам, на перегонки. К моему удивлению, оказались даже не последними. Разделились, мальчики налево, девочки направо. Раздевалкой тут оказалась коморка 2 на 2 метра с крючками вдоль стен. Оставлять тут свое имущество было страшновато, но все оставляли, а значит, и мне придется. Быстро переоделся в спортивную форму. Белая майка, шорты, кеды. На улице все уже построились вдоль небольшого футбольно-баскетбольного поля, закатанного в асфальт. Мальчики и девочки раздельно. Я пристроился в конце шеренги. Пожилой физрук в синем спортивном костюме терпеливо ждал, пока все опоздавшие присоединятся к своим товарищам, и только когда последняя из девчонок встала на свое место, прочистил горло. «ГМ, ну, в лапту, значит, играем сегодня», — сказал он. Я заметил несколько битых мячей, валяющихся на траве около поля. Известие о лапте класс встретил без особого энтузиазма. Лишь несколько спортсменов вроде Горохова или Мирецкого хищно заулыбались, предвкушая игру. Физрук потребовал от нас выбрать двух капитанов, и капитаны нашлись мгновенно. «Полянская и Горохов. ГМ. Ну, команды набирайте себе», — сказал физрук. Капитаны вышли из строя, повернулись к нам лицом, тыкая пальцем по очереди. Состав команд выходил смешанным, мальчики и девочки вместе. Я, стоя на краю поля, наблюдал, как тает шеренга, и одноклассники один за другим распределяются по командам. Все, кроме меня, Вари и еще одной девочки, Насти Дедовой, которая телосложением напоминала весельчака У. «А этих обязательно брать?» – спросил Дима Горохов у физрука. «Ну а как же?» – сказал физрук. «Ладно, Варвара Батьковна, айдате к нам, не побрезгуйте», – сделал выбор Горохов, скользнув взглядом по ее ладной фигурке.